Глава 22. Поганые земли. Сарн. 1039 оборот от Великого Разлома. 17 день 2 весеннего месяца. Все-таки с мужчинами бесполезно соревноваться на их территории. И будь ты хоть трижды опоясанный Кирией, с этим ничего, увы, не поделать. Нет, наверное, на тренировочной площадке без доспехов и щита она смогла бы победить половину ребят из отряда, но в реальном бою женщина им не соперница. Ну, разве только Аделла. Природа всех сделала разными, и это просто нужно принять. Да, есть куча оговорок, но факты — штука упрямая. Она ведь знала, что затевается, видела, где стоит ее лошадь, но в седле оказалась последней. Даже Рэй оседлал коня раньше, а уж он-то ни разу не рыцарь. Нет, понятно, что если лет 5 ходить в походы, носить доспехи и почаще посещать тренировочную площадку, то подобного позора не случится. Вот только видела она эти походы в том месте, о котором говорить некультурно, и доспехи вместе с ежедневными тренировками и неудобными сапогами тоже примерно там же. С лучшими бойцами ей все равно не сравнится. А значит, не стоит и напрягаться. И вообще, у нее есть любимая работа. И этого вполне достаточно для полного счастья. А в походы пусть ходят те, кому это нравится. Она, как только вернется домой, не выйдет из города оборотов как минимум 20. Хватит уже, находилась. Договорившись с собой и мысленно усмехнувшись, Аста подъехала к Зоду, который доводил до бойцов текущие планы. Заметив ее, командор приказал выступать, и их отряд двинулся в сторону Сарна. Всего 30. Грозная сила, если не брать во внимание ситуацию и то место, которое они собрались посетить. Впрочем, никто тут не унывает. После боя в Шанаре уцелело 15 кавалерийских пик, самострелы заряжены зачарованными болтами, в седлах сидят опытные бойцы. При этом драки они не ищут. Догонят Сайха и, если повезет, найдут Рональда. Гоняться за бастардом никто не будет. Она просто приблизится к нему в одиночку и задаст все накопившиеся вопросы. Что дальше, непонятно. Но планы лучше не строить. Слишком многое зависит от разговора, поэтому придется ориентироваться по обстоятельствам. Город и площадь перед ним вблизи выглядели жутковато. Огромное костяное чудовище лежало в 40 шагах от ворот, неестественно вывернув лапы и уткнувшись мордой в почерневшую кровь, что натекла из пролома на черепе. Обломанная лапа твари валялась в 10 шагах справа. А за ней в огромной бурой луже непонятной субстанции лежали изуродованные трупы солдат. Брусчатка на площади потемнела от грязи. Старые ветки деревьев, опавшие листья, комья прошлогодней листвы и пожелтевшие кости. Люди погибли 23 оборота назад. И город уснул, безразличный к своему внешнему виду. При въезде на площадь дышать стало немного труднее. И трупы тут ни при чем. Воздух словно сгустился. Звуки сделались глуше и словно бы доносились отовсюду. А подковы стучали по камням так, словно лошади обмотали шерстью копыта. Впечатление такое, будто бы в уши попала вода. При этом город впереди выглядел странно. Дома и улицы Сарна словно бы затянула легкая дымка. Не похожая на туманное, еле заметное, опрокинутые лотки торговцев, вывески на домах и открытые двери вызывали уныние. Багровое солнце освещало мрачные провалы окон, ветер гонял по брусчатке сухую листву, и казалось, что это не просто листья, а души тех людей, что когда-то жили в этих домах, неупокоенные и забытые всеми. «Тише!» Команда, подаваемая конному отряду для замедления хода внутри аллюра. Резкий голос Зода выдернул ее из вязкой пучины восприятия. Командор обернулся к первой линии и, остановив взгляд на одном из бойцов, уточнил. «Марк, показывай, куда они повернули!» Придержав поводья и перейдя на легкую рысь, Аста повернула голову направо и обратилась к едущему рядом с ней Рэю. «Слушай, тебе не кажется странным то, что они отправились в город пешком?» «Странно мне тут кажется все. С опаской оглядывая окружающие дома, хмуро заметил молодой дознаватель. «С варварами проще. Они просто привыкли драться в пешем строю, и лошадей в основном воспринимают как транспорт. С коня двуручным молотом много не навоюешь». «А что конкретно ты считаешь тут странным?» Аста нахмурилась и подняла взгляд на большое четырехэтажное здание, что стояло впереди на углу перекрестка. «Нет, я тоже ощущаю тревогу, но не могу объяснить». «Вы что же, не видите?» Рэй поморщился и кивнул на дорогу. Этот город выглядит так, словно его оставили декаду назад. Мусора, как на улице Светлой Аделлы в период дождей. Лотки торговцев не сгнили, а некоторым деревьям явно меньше 20 оборотов. При этом они стоят в ряд, значит, кто-то их специально высаживал. И дома. Неужели за 23 оборота без людей они смогли бы так хорошо сохраниться? Рэй говорил громко, и его никто не перебивал. Рыцари слушали молча. Аста вертела головой, убеждаясь в словах подчиненного, и чувствовала, как по ее спине бегут предательские мурашки. Возможно, это как-то было связано с ее ощущениями на площади перед городом. Они уже в Сарне, проехали 300 шагов и... «Останови отряд!» — потребовала она у Зода. И когда он выполнил приказ, объявила. «Рэй прав. С городом что-то не так». «Ну, допустим, он прав, госпожа». Командор развернул коня и посмотрел ей в глаза. «Ты предлагаешь нам отступить?» «Нет». Аста покачала головой. «Я предлагаю двигаться по направлению нити. Прямо. Вон на ту статую». Она указала на изваяние женщины, которая стояла на площади примерно в лиге впереди. «Сайх ищет бастарда, но мы его найдем первым. Ведь самый короткий путь — это прямая. Ну а город?» Она оглядела окружающие дома, задержала взгляд на вывеске сапожника и усмехнулась. «Неужели кто-то из нас думал, что поход в сердце погони будет легкой прогулкой? Возможно, там впереди затаилась причина творящегося здесь кошмара? Мы уничтожим ее и остановим все это дерьмо с туманных равнин. Ведь это наша самая главная цель». «Да, только так». Окружающая атмосфера и слова Рэя действовали на людей удручающе. Она сама едва не поддалась панике. Но хаос этого не дождется. Бойцы знают, зачем сюда пришли. Она им просто напомнила. После ее слов рыцари одобрительно загудели. Рэй согласно кивнул, Зод улыбнулся и произнес: «Разумно, госпожа. Значит, едем на статую?» «Да. Только я поеду впереди отряда». Аста тронула пятками бока своей лошади и, объехав Зода, добавила: «Так я лучше чувствую нить». «Добро». Командор кивнул и приказал: «Отряд, вперед, рысь!» Статуя впереди стояла посредине фонтана и являлась частью его композиции. Обнаженная женщина с двумя кувшинами, из которых, по логике, когда-то вытекала вода. Фонтан находился в центре небольшой и, судя по всему, квадратной площади, со стороной примерно в сотню шагов. Аста никогда не видела подобных композиций, но в настоящий момент архитектура занимала ее в последнюю очередь. Двигаясь впереди отряда и больше не глядя по сторонам, она думала о том, что скажет Рональду. «Здравствуй, нам надо поговорить?» «Да, наверное. Но что дальше? Попытаться построить беседу, не раскрывая карт, или просто бросить все карты на стол?» Первый способ разумнее, но зачем ей что-то скрывать? Ведь если не договаривать, Рональд может закрыться. И чего она вообще ждет от этого разговора? Каких-то откровений? Знания, способного изменить мир? Или достаточно убедиться, что Рональд не враг? Что они на одной стороне и могут идти дальше вместе? Не в смысле рядом, а в роли союзников. Хотя... Перед ее внутренним взором появилось лицо Рональда. Темные волосы до плеч, синие глаза, твердо очерченный подбородок. А как он смотрел на нее тогда в камере и во время допроса? Да. Мысленно себя обругав, Аста нахмурилась, но не выдержала и усмехнулась. Напряжение такое, что лезет в голову всякая чушь. Как бы то ни было, ей нечего скрывать от бастарда. Расскажет, что думает, и послушает, что тот скажет в ответ. С этими мыслями Кирия выехала на площадь и вдруг поняла, что не слышит стука копыт за спиной. Резко придержав поводья, она остановила свою лошадь, обернулась и... выдохнула. Рыцарей за спиной не было. Улица просматривалась до ворот. Те же дома, раскрытые ставни и проржавевшие вывески. Покосившиеся лотки, мусор на брусчатке и тишина. Лишь слышно дыхание лошади. Похолодев и чувствуя, как по спине бегут мурашки, Аста попыталась сообразить, что происходит, но на ум ничего не шло. Ребята не могли ее бросить, в этом нет никаких сомнений. Но куда они тогда подевались? Повернули на одном из трех перекрестков, не сказав ей об этом, или она не услышала окрика? Ага, и спокойно поехали дальше, не заметив ее отсутствия. При этом не слышно ни звуков боя, ни стука копыт. Выходит, они просто куда-то исчезли? 3 десятка бойцов. Только как такое возможно? Впрочем, если это так, исчезли они где-то между площадью и воротами города. То есть, если проехать назад, то, возможно, морок спадет, и она их снова увидит. Подавив панику и стараясь дышать спокойно, Аста начала разворачивать лошадь, и в этот момент улицу перед площадью перекрыл грязный серый туман. Он появился без звука и перегородил дорогу сплошной непроглядной стеной, высотой локтей в 5. При этом он появился везде, примерно в 10 шагах от края площади на всех примыкающих улицах. Выругавшись и вздрогнув от звука своего голоса, Аста спешилась, достала из ножен меч и направилась к туманной стене. Первое ошеломление сменило закипевшая злость. Погонь решила ее напугать, но с этим ничего не получится. Она не будет тут сидеть и трястись. Когда до стены осталось пара шагов, Аста размахнулась и нанесла резкий удар мечом по серой клубящейся мерзости. По ощущениям, словно беззвучно разрубила кусок плотной материи. Лезвие прошло сквозь туман, и внешне осталось таким же, но самой Асте внутрь заходить расхотелось. А еще в воздухе ощущались запахи серы и гнили. При этом на площади она их совершенно не чувствовала. Не убирая меча, Кирия вернулась к лошади, которая внешне выглядела спокойной. Ласково проведя ладонью по морде животного, Аста шагнула вперед и обвела площадь взглядом, мысленно отмечая детали. Всего 5 улиц по сторонам. 2 напротив, по одной справа и слева, но и та, что у нее за спиной. Большинство домов трехэтажные. В левом дальнем углу за фонтаном 2 разваленных деревянных лотка, которые еще называют торговыми лавками. Рядом с ними стоит телега без колеса, с борта которой свисает драная мешковина. Мусора на площади мало. В правом углу белеет какой-то предмет, по форме похожий на человеческий череп. Крыши у всех домов скошенные, балконов нет. Часть окон завешена рваной материей, не очень похожей на занавески. Не заметив ничего интересного, Аста вздохнула и выругалась. «Что? Что за дерьмо тут творится? Куда исчезли ребята и зачем тут этот туман? По логике, сюда кто-то должен прийти. Или это все скоро закончится? Только никто не шел, а оно не заканчивалось. Так, может, ей самой нужно куда-то сходить? Обойти площадь по периметру? Или, может быть, осмотреть этот фонтан? Тут же ничего больше нет. Хотя есть дома и открытые окна. Но туда она полезет в последнюю очередь». В который уже раз выругавшись, Аста направилась к фонтану и вдруг почувствовала холод у себя на плече. Рука на мгновение заледенела. Мороз волной прокатился по всему телу, и тут же откликнулась мантия. Только на этот раз для этого не понадобилось ни ненависти, ни гнева. Одновременно с этим землю под ногами качнуло. Фонтанная чаша треснула и осыпалась. Обломки и мраморные крошки растеклись, словно пролитое молоко, и впитались в потемневшую от грязи брусчатку. В следующий миг обнаженная женщина на постаменте медленно повернула голову и посмотрела на Асту немигающим каменным взглядом. Это было ужасно, до дрожи в коленях, до холодного пота. Возможно, случись что-то подобное 2 декады назад, и она бы обязательно испугалась. В мертвом городе, отрезанная от мира туманом, сожившей статуей наедине. Только вот она уже свою отбоялась. К тому же чего-то подобного и ждала. Остановив взгляд, ожившая статуя растянула губы в улыбке. И с нее словно бы начала слезать кожа. Белый цвет изменился на темно-серый. Из-под мрамора вылезла грубая чешуя. Руки вытянулись до колен, кувшины превратились в боевые серпы. Голова сплющилась в змеиную морду, в глазах зажегся оранжевый свет. Превращение сопровождалось противным костяным треском и заняло не больше 10 ударов сердца. Не зная, как поступить, Аста просто стояла и смотрела на творящуюся мерзость. Эфир стучал у нее в висках, перед внутренним взором плыли образы готовых к бою заклинаний, ладони сжимали рукоять меча, а в душе закипала лютая ненависть. В том, что перед ней враг, не было и тени сомнений. Все друзья остались за туманной стеной. Да, она не знала, кто это, но это и не важно. Не просто же так статуя отсекла ее от отряда и устроила этот цирк с превращением. На глазах, не произнеся ни единого слова. Тварь тем временем завершила свое превращение, спрыгнула с постамента, хищно оскалилась и, взмахнув серпами, ударила конусом заклинания. Просто и без затей. Но именно такого развития событий Аста и ожидала. В тот момент, когда сила поганого элемента понеслась к ней оранжевой волной, с треском выламывая по дороге камни брусчатки, Кирия прыгнула своему противнику за спину и, развернувшись, атаковала чудовище плетью. Точно так же, как это сделала в барне. Ярко-белая плеть заклинания обвела тварь вокруг шеи. Аста резко подалась назад, рванула заклинание на себя и, едва не упав, впечаталась спиной в постамент. Этого оказалось достаточно. Голова твари отделилась от туловища и, отлетев в сторону, с глухим звуком упала на камни. Лязгнули выпавшие из лап серпы. Тело чудовища конвульсивно дернулось и завалилось на землю. Постамент за спиной у Асты осыпался. Заметив, что крови из мертвой твари не вытекло, Аста прыгнула к отрубленной голове и, коротко размахнувшись, пробила обрубок острием своего меча. Затем отшагнула в сторону, огляделась и с ненавистью стиснула зубы. Ее лошадь погибла. Конус Хауса мгновенно убил кобылу, превратив ее в кровавый кусок мяса, из которого торчали обломки костей. Грустно. Ведь она даже не знала, как зовут эту лошадь. В спешке собиралась в дорогу и просто не успела спросить. Впрочем, это уже не важно. Тяжело вздохнув, Аста перевела взгляд на безголовый труп в пяти шагах от себя и непонимающе поморщилась. Тварь подохла, но туман не исчез. Судя по всему, тут намечается что-то еще. Не сходя с места, Кирия быстро пробежала внутренним взглядом по заклинаниям и попыталась представить картину возможного боя. Да, эту вот тварь у нее переиграть получилось. Но что, если в следующий раз придет не одна? Эфира у нее сейчас хоть залейся. Но проблема в том, что бесконечно можно использовать одну только плеть. Еще лечение от яда. Там эфира много не нужно. Но кого тут, скажите, лечить? Стрела будет готова к повторному применению примерно через минуту. Прыжок откатывается в три раза дольше. Шар — минут через семь. Не будь этих условий, мантия превратила бы ее в практически непобедимого бойца. Но с человеческой природой, увы, не поспоришь. С плетью, впрочем, тоже хватает проблем. Но у нее всегда остается меч, с которым никаких проблем не возникнет. Все эти мысли пронеслись в голове за считанные мгновения, когда безголовый труп ожил. Рванувшись вперед, он на четвереньках побежал вправо к фасаду трехэтажного дома, который стоял между двумя узкими улицами. Это было настолько необычно и дико, что Аста не успела среагировать, отшатнулась, а потом изумленно смотрела вслед убежавшей твари, не пытаясь ее догнать. «Вот же дерьмо!» — прошептала она и потрясла головой, сбрасывая оцепенение. Затем посмотрела на пробитую мечом голову и на всякий случай отошла от нее подальше. Тварь тем временем добежала до дома, без видимого труда забралась по стене на крышу и, взбежав на козырек, вскинула к небу свои корявые лапы. Наблюдая за происходящим, любой нормальный человек уже решил бы, что повредился рассудком, но печать по-прежнему жгла плечо. Где-то рядом плескались океаны эфира. Перед внутренним взором мерцали белые образы заклинаний, и это слегка успокаивало. Она пока не безумна, ведь сила оставляет людей вместе с разумом. Продолжение не заставило себя долго ждать. Из плеч безголового трупа с костяным треском вылезла новая голова. Тварь нашла Асту взглядом и, противно зашипев, снова опустилась на четвереньки. Одновременно с этим туман налево от дома улицы потемнел. Из него на площадь вышел высокий широкоплечий урод в стальной броне с ростовым пехотным щитом и кистенем в правой согнутой лапе. Двуногий, около четырех локтей ростом, и определенно не человек. Морда скорее волчья, верхняя ее часть скрыта под стальной маской. Шлем полукруглый, с полями. Похож на те, что носят ополчение в Джарте. Щит не меньше двух локтей в высоту. Укреплен стальными пластинами и, судя по всему, весит немало. Общий вес доспехов и щита никак не меньше 30 килограммов. В такой экипировке и на коне особо не разъездишься. А уж на себе такое носить могут немногие. Впрочем, ей плевать на его броню. Сталь защищает от заклинаний только при наличии артефактов, да и то далеко не всегда. Следом за первым бойцом из тумана вышел второй, за ним третий. И когда их стало пятеро, самый высокий указал в ее сторону лапой. Остальные волки взревели, и все пятеро двинулись в ее сторону. За их спинами из тумана продолжали выходить воины, но Аста туда уже не смотрела. Опустив меч к земле, она с презрением во взгляде наблюдала за приближающимися противниками и прикидывала варианты предстоящего боя. Нет, никаких иллюзий не испытывала. На ограниченном пространстве против двух десятков закованных в сталь чудовищ у нее нет ни единого шанса. и с этим ничего не поделать. Наверное, со стороны это выглядело забавно. Молодая женщина в белой мантии и походных мужских штанах и две пятерки идущих в ее сторону латников. Идут, гремя железом и прикрывшись ростовыми щитами. При этом каждый из них выше ее на полторы головы и намного шире в плечах. Страха не было, только ненависть и досада из-за того, что так и не получилось закончить расследование. Да, глупо сейчас думать об этом, но ничего в голову больше не шло. Ведь рисунок предстоящего боя уже сложился, и осталось лишь подождать. Да, она могла бы атаковать сразу, и, возможно, получилось бы дождаться отката заклинаний, но с 80 шагов атаки не нанесут нужный урон. Оптимальная дистанция в 4 раза короче. Сейчас ей нужно убить как можно больше уродов, чтобы Зоду с ребятами потом было полегче. Две пятерки шли на нее широкими линиями на дистанции 15 шагов одна от другой. Еще полтора десятка вышедших из тумана солдат толпились у входа на площадь, и это, очевидно, были последние. Вот даже интересно, откуда они тут взялись? На туманных равнинах закончились крупные твари? Или этот урод, изображавший статую, способен призывать только таких? Судя по всему, бойцы они опытные. Идут с интервалом в 2 шага, дабы уменьшить возможный урон от заклинаний. Но это им вряд ли поможет. Ей тоже ничего не поможет. Но она умрет так, как умирали герои древних легенд. Красиво и пафосно, как всегда и мечтала. Усмехнувшись в морду всем демонам и оракулам. Мысленно досчитав до 5, Аста шагнула навстречу ближайшей пятерке и, отсалютовав мечом, прокричала: «Во славу Светлого Ордена!» Ее звонкий крик перекрыл лязг стали и рев идущих на нее латников. Отразился от стен домов и улетел куда-то в сторону крепости Светлого Бога. Аста опустила меч, зло усмехнулась в узкие щели забрал и, потянувшись к эфиру, побежала по диагонали налево. Только так. Эти идиоты не учли, что на ней нет доспехов. Пробежав 20 шагов и почти поравнявшись с пятеркой волков, она резко развернулась и швырнула шар света в своих замешкавшихся противников. Не разгадав маневра, латники начали поворачиваться в ее сторону. Это их изгубило. Быстро отреагировать, соблюдая интервал, в такой ситуации невозможно. Строй ненадолго смешался, и в этот момент заклинание долетело до цели. Сияющий шар ударил крайнего латника в щит, и площадь осветила ярчайшая вспышка. Ты никогда точно не знаешь, как поведет себя заклинание. Принято считать, что результат применения зависит от силы заклинателя и количества вложенного эфира. Но порой кажется, что элемент живет собственной жизнью и словно бы читает мысли выпустившего его человека. Вот и сейчас. Шар света прожег щит и, разорвавшись, раскидал солдат в разные стороны. Некоторые из них упали на землю кусками. 4 волков сдохли мгновенно. 5-й отшатнулся и даже устоял на ногах, но поймал мордой стрелу и подох следом за остальными. Все это произошло за пару мгновений. Шар, стрела, а затем в уши словно плеснули воды. Мир вокруг ненадолго застыл, а потом сорвался в галоп, как безумная лошадь. Из-за спины донеслись странные звуки, глухо лязгнула сталь. Полтора десятка вышедших на площадь волков побежали вперед, словно на них и не было тяжеленных доспехов. Бойцы второй пятерки бросились на нее, скинув над головами оружие, и она тут же ушла прыжком к краю площади, лишь на пару шагов разминувшись со смертью. «Орех!» — проревел кто-то в том месте, где она только что находилась. Мгновение спустя оттуда же донесся звук глухого удара. Яростно взревели 2 десятка волков. Пробежав 2 шага по камням и с трудом удержав равновесие после прыжка, Аста резко обернулась и замерла пораженная. С боковой улицы на площадь убегали знакомые варвары. Непонятно, как они смогли пройти сквозь туман, но глаза не обманывали. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, командир телохранителей проревел атаку, и его бойцы, образовав на ходу некое подобие строя, бросились на ближайшую пятерку волков. Это выглядело красиво и страшно. Сайх, бегущий впереди остальных, швырнул под ноги латникам какое-то заклинание и, широко размахнувшись, атаковал ближайшего противника. Волк принял удар на щит и, покачнувшись, попятился. Его товарищ шагнул вперед и замахнулся кистенем, но Сайх не стал дожидаться удара. Продолжая движение, варвар проломился сквозь строй волков и оказался у пятерки за спинами. Шипастый шар рассек только воздух. Воин на миг потерял равновесие, и один из набегающих бойцов ударом молота опрокинул его на камни. Все это произошло за пару мгновений, и Аста уже собиралась бежать к своим, но этого ей не позволили. Тварь, изображавшая статую, непонятным образом появилась в 20 шагах справа от нее и, противно оскалившись, вытянула свои поганые лапы. Понимая, что этот жест не сулит ничего хорошего, Кирия рванулась вправо, к стене ближайшего дома, но это движение запоздало. Из лап твари выстрелили клейкие оранжевые жгуты, один из которых ударил Асту в живот. Все тело тут же прострелило резкая боль, дыхание сбилось, в лицо плеснуло кислым запахом серы. С трудом устояв на ногах, она попыталась перерубить оранжевую мерзость мечом, но клинок просто прошел сквозь заклинание, никак его не нарушив. Она тут же попробовала ударить плетью, но поняла, что не может этого сделать. Заклинание твари отрезало ее от силы. В следующий миг второй оранжевый жгут ударил Асту в правое бедро. По телу пробежала судорога, а в голове зазвучал отрывистый шипящий голос чудовища. «Сильная! Умрешь! Сожру твою душу!» Бой на площади продолжался. Гремела сталь, яростно ревели дерущиеся. Краем глаза она видела, что трое бойцов из десятка Сайха уже неподвижно лежат на земле. Но варвары продолжают сражаться с превосходящим по силе противником. Да, наверное, все бесполезно. Шансов у этих парней не больше, чем у нее. Но умереть можно по-разному. Каждый сам для себя убирает. «Тварь!» Покачнувшись и стиснув до скрежета зубы, Аста шагнула навстречу чудовищу и пошла к нему шаг за шагом. Боль разрывала тело на части, перед глазами плыла, но она все же шла, с трудом переставляя непослушные ноги и медленно поднимая меч, который так и не выпустила из ладони. Шла и молила свет, как тогда, 20 оборотов назад, чтобы дал сил и позволил умереть не напрасно, отомстить этой гадине за себя и умирающих рядом ребят. Очевидно, почувствовав что-то неладное, тварь впереди оскалилась. Глаза чудовища вспыхнули оранжевым светом, и в этот миг перед внутренним взором умирающей женщины появились очертания ярко-белой печати. В следующий у Асты заледенело плечо, мантия сильно сдавила грудь, и холод проник в каждую клеточку ее тела. Боль тут же отступила, и перед глазами стало темно. «Сиди там, Лиска, и не высовывайся, пожалуйста!» Это были последние слова папы. Она не послушалась. Смотрела сверху и видела, как его убили чудовища. И маму тоже они убили на дороге. И всех коней, и кузнеца Рода, и дядьку Грава, который всегда улыбался и угощал ее медовыми сотами. Кузнец с дядькой задержали чудовищ в воротах, папа забежал в дом, закинул ее на чердак и сломал лестницу заклинанием. Потом убил трех чудовищ, а другие убили его. Они убили всех. И она тоже умрет. Светлый бог никому не помог. Зря на него так надеялись. Захлебываясь слезами и вздрагивая от звуков внизу, Аста прошла по неровным доскам к зарешоченному чердачному окну и, привстав на цыпочки, выглянула наружу. Ноги дрожали, и чтобы увидеть, что творится внизу, ей пришлось вцепиться ладонями в нижнюю доску. Глядя в двор, девочка зажмурилась и заскулила от ужаса. Два десятка чудовищ возле ворот жрали мертвого Рода и дядьку Грава. Папу, наверное, тоже жрут те, что ревут там внизу. И маму, и лошадей, и всех, кто сегодня погиб. Только одну ее не съедят. Чудовищам сюда не залезть. Она просто умрет, ведь отсюда не выбраться. Чудовища теперь везде. И в доме, и во дворе. Да даже если они и уйдут, вниз не спрыгнуть. Лестницу папа сломал, а во двор на кучу соломы не получится. Единственное окно на чердаке закрыто деревянной решеткой от птиц. Схлипнув, Аста села под окном, обхватила ладонями ноги и крепко зажмурилась. Тело тряслось. Щеки были мокрыми от текущих слез, но смотреть не хотелось. Лучше так. Словно спишь, а проснешься, и все плохое уйдет. Все будут живы. Внизу постоянно кто-то ревел и рычал. Гремела мебель, что-то падало и оттуда тянуло горелым. Хозяева убежали и забыли погасить огонь в очаге. Их, наверное, тоже убили. Чудовища везде. Они убили всех, и ей уже никто не поможет. Папа и мама говорили, что Отрис очень сильный, что он придет и всех защитит. Нужно просто верить, что он придет. Но он не пришел, не спас. Еще папа говорил, что его дочь тоже должна быть сильной. Но она маленькая, и ей очень страшно. Внизу что-то загрохотало, гарью потянуло сильнее. Аста вздрогнула всем телом и обвела взглядом темный чердак. Если бы не папа, они бы все погибли там, на дороге. Он был очень сильный, но это не помогло. Чудовище убили его. Проклятые твари. Если бы у нее на плече проснулся образ печати, она бы отомстила им всем. Погибла бы тоже, но отомстила. Светлый бог не пришел и никого не спас. Но, может быть, он услышит и даст ей хотя бы немного силы. На один раз, чтобы она умерла так же, как папа и мама. Схлипнув, Аста вытерла рукавом слезы и, ступив перед грудью ладони, снова прикрыла глаза. Она не знала специальной молитвы. Просто просила светлого бога о том, чтобы все эти твари внизу подохли. Если он занят и не хочет прийти, то пусть даст ей немного своей силы. Она сделает все сама. Внезапно Аста услышала лошадиное ржание, и какой-то мужчина прокричал. «Лерик, давай на ту сторону! Никто не должен уйти!» В следующий миг с улицы донеслись звуки ударов, рев тварей, лязг железа и топот копыт. Девочка вскочила на ноги, выглянула в окно и задержала дыхание. Во дворе дома конные рыцари рубили мечами чудовищ. Из тех тварей, что жрали Рода и дядьку Грава, пять уже корчились на земле. Остальные разбегались в разные стороны. Во двор въезжали все новые рыцари и прямо из сёдел стреляли по чудовищам из самострелов. Светлый бог все-таки услышал ее мольбу. «Спасите меня!» — крикнула Аста через решетку. «Спасите, пожалуйста!» Голос сорвался. Из глаз брызнули слезы, а в следующий миг девочка услышала шум у себя за спиной. Обернулась и, прижавшись к стене, похолодела от ужаса. Из нижнего зала вверх пробивались языки алого пламени. Чудовища, очевидно, разворошили очаг, и теперь ей уже точно не выбраться. Впрочем, ужас тут же прошел. Светлый бог услышал и отомстил за родителей, а она скоро отправится к ним. «Там ребенок на чердаке! Вроде девочка!» — прокричал кто-то на улице. «Да, я слышал!» — тут же ответил невидимый собеседник. «Арчи, держи поводья и смотри за конем. Командор Фарис, ты куда? Там же горит!» На улице еще что-то кричали, но она уже не слушала. Из нижнего зала послышался тяжелый удар, пол под ногами дрогнул, и над его краем показалась морда одного из чудовищ. Голый, слегка приплюснутый череп, оранжевые глаза и торчащие в разные стороны уши. Одна из тех тварей, что убили маму и папу, услышала ее крик и смогла допрыгнуть до края чердака. Ну и пусть. От огня и рыцарей ей все равно уже не уйти. Заметив стоящую возле окна девочку, чудовище взревело и рывком вылезло на чердак. Вскочила на ноги, громко хлопнув по полу лапами, яростно оскалилась и бросилась на нее. В этот миг перед глазами у Асты вспыхнул ярко-белый пятиугольник, правое плечо заледенело, и она, как завороженная, шагнула навстречу атакующей твари. Двигаясь словно во сне, девочка вскинула правую руку, и с ее ладони сорвался сияющий росчерк. Яркая вспышка осветила чердак, сгусток света угодил в оскаленную морду чудовища и снес половину уродливой головы. Рев захлебнулся, мертвая тварь рухнула на доски, два раза дернулась и затихла. Испуганно отшатнувшись и вскрикнув, Аста с ужасом посмотрела на обезображенный труп, прикрыла ладонями рот и зажмурилась. Внизу тем временем разгорался пожар. Дышать становилось все труднее из-за дыма и гари. Но она стояла, мелко дрожала и боялась пошевелиться. Она не знала, сколько времени прошло, но в какой-то момент внизу загромыхали шаги. Лязгнуло железо, в стену снова кто-то ударился. Слава, понимая, что происходит, Аста открыла глаза и увидела рыцаря. В светлых доспехах и шлеме. Он шел к ней, а за его спиной разгорался пожар. Светлый бог услышал ее и пришел. Он все же услышал. Она хотела поздороваться, но не смогла. Слова застряли в горле. Впрочем, ничего говорить не понадобилось. Скользнув взглядом по трупу чудовища, рыцарь вырвал решетку, затем подхватил Асту на руки и, выбравшись из окна, прыгнул в кучу соломы. Реальность обрушилась на нее ледяным водопадом эфира. Тварь в 10 шагах впереди, два оранжевых жгута, боль и безумная ярость. Да, обучение порой бывает жестоким, но без этого, похоже, было нельзя. Ведь для того, чтобы шагнуть вперед, нужно вспомнить, почему ты со светом. Сбив щитом оба оранжевых заклинания, Аста шагнула вперед и выбросила левую руку. Ладонь на мгновение вспыхнула, и яркий искрящийся диск разрубил тело чудовища пополам. Оранжевые глаза твари погасли, куски трупа упали на камни брусчатки, в ноздри плеснуло запахом серы. Остановившись и уняв дыхание, Кирия зло усмехнулась и стиснула зубы, пережидая уходящую боль. Нет, эта тварь еще не подохла окончательно, но теперь она знает, что происходит, и может все это закончить. Свет ее научил. Все еще не отойдя от видения, Аста опустила меч и вдруг поняла, что на площади тихо. Спохватившись, резко повернулась налево, сделала шаг и замерла. Слова застряли в горле. Да и какие тут к бесу слова? Думала, что видение длилось недолго, но она ошибалась. Бой на площади закончился. На брусчатке лежали трупы полутора десятков волков и 9 телохранителей Снори. С проломленными щитами, в измятых доспехах, в лужах собственной и чужой крови. 2,5 бойцов. На ногах остался один только Сайх. Варвар стоял в 20 от нее, тяжело опираясь на свой чудовищный молот. Совсем как тогда в кабинете Моне, в их самую первую встречу. Он выглядел страшно. Лицо варвара было залито кровью, доспех измят, правая часть кирасы проломлена. Непонятно, как он мог с такими ранами жить. И не просто жить, а еще и идти. Увидел, что тварь держит ее заклинаниями, и пошел помогать. Почти 50 с пробитой головой и сломанными ребрами, заливая каждый шаг кровью. Очевидно, понимая, как выглядит, Сайх криво усмехнулся и произнес: «Так и бывает, Лера. Мы с тобой вроде бы не друзья, но я рад, что ты пережила эту драку. Мы все-таки победили». Он говорил ровно, почти не сбиваясь, и Аста с ужасом поняла, что даже на краю могилы варвар продолжает сдерживаться. По привычке не хочет ее напугать. Мужчины странные, те, кто и правда мужчины. Нечеловеческим усилием, придавив в себе жалость и скорби, Аста вздохнула и посмотрела Сайху в глаза. «Да, победили», — кивнув, подтвердила она. «Скажи, что я могу для вас сделать?» «Тем 4, что остались в Шанаре. Передай, чтобы возвращались домой. Скажи, что мы смыли кровью позор. Предки согласились с этой оплатой». Произнеся это, Сайх улыбнулся, медленно поднял к небу свой взгляд и... умер. Тело варвара, лязгнув доспехами, рухнуло на брусчатку. Сиротливо стукнула по камням рукоять выпавшего из пальцев молота. И над площадью стало оглушительно тихо. Вот и все. Помолчав какое-то время, Аста подошла к телу мертвого варвара и, склонив голову, прошептала слова короткой молитвы. Она знала по имени только 3, но имена не нужны. Души погибших в бою воинов заблудиться не могут. Они сами найдут дорогу к крепостям своих элементов. А молитва — это, как сказать, до свидания. Служба не вечна, и когда-нибудь они возвращаются в детях. Ведь именно поэтому Сайх оставил в Шанаре 4. Кто-то уходит, а кто-то обязательно должен остаться, воспитать детей и сохранить память. Прочитав молитву, Кирия подобрала с земли молот и вложила его в руку мертвого варвара. Затем обошла по очереди остальных и провела такие же манипуляции с каждым. Делать это было не обязательно. Воин всегда принимает смерть с оружием в руках. Но по-другому отблагодарить их она не могла. Тварь появилась, когда Аста уже закончила обходить тела. В этот раз она была заметно крупнее и успела отрастить изогнутые рога. Воплотившись впереди перед домом, чудовище нашло ее взглядом, оскалилось и, прошипев «Умри!», поднялось во весь свой немаленький рост. В следующий миг фасад здания за спиной твари затянул серый туман. Он упал, как опущенная занавеска, и принялся быстро растекаться по площади. Этого она и ждала. Шагнув вперед, Аста вскинула руку и прочитала нужное заклинание. На весь плещущийся вокруг эфир. То самое заклинание, ради которого создавалась ее белая мантия. Все, что произошло дальше, она запомнит до конца своей жизни. Садящееся солнце ярко вспыхнуло за домами, и с неба в Асту ударил поток чистого белого света. Он разорвал висящий над городом купол и, наполнив ее тело приятным теплом, растекся по улицам, выжигая серый туман и созданную хаосом иллюзию. Яростно и беспощадно, так как сжигает паутину лесной пожар. Тварь подохла мгновенно. И на этот раз окончательно. Свет протек по улицам города и очистил Сарн от всей наполнявшей его мерзости. Да, конечно, погонь так не победить, но порождения хаоса теперь заведутся здесь очень нескоро. Заклинание забрало весь эфир, и мантия потеряла все свои свойства. В Впрочем, Асту это не сильно расстроило. Она ведь прекрасно знала, чем все закончится. Все заклинания, кроме последнего, сохранились. Личный запас эфира увеличился втрое, а мантия... Артефакт выполнил свое предназначение и останется у нее как память. Покачнувшись и с трудом устояв на ногах, Кирия оглянулась и устало вздохнула. Город вокруг изменился и стал неотличимо похож на Шанару, которую люди покинули 23 оборота назад. Дома потемнели, на площади добавилось мусора. От лотков и телеги остались только гнилые обломки. Но зато сохранился фонтан, обнаженная женщина на постаменте с двумя небольшими кувшинами. Трупы по-прежнему лежали на площади, и их нужно будет сжечь. Но одна она это сделать не сможет, слишком устала. Заклинание вместе с эфиром забрало последние силы, и сейчас она чувствовала себя так, словно прошла пешком без остановки от Шанара до Сарна. Нужно отдохнуть и дождаться ребят. Свет никому из них навредить не мог, а значит, Зод с остальными скоро ее найдут. Тяжело вздохнув, Аста посмотрела в ту сторону, откуда пришла. Глаза слепались, безумно хотелось спать, но сейчас этого делать нельзя. Нить по-прежнему тянула на юг, и нужно дойти, успеть поговорить с Рональдом. Находясь в полубреду от усталости, она вдруг услышала тяжелые шаги у себя за спиной. Обернулась и увидела демона. Того самого, что пришел в Джарту во время казни. Он был огромен и страшен, около 6 локтей ростом, в набедренной повязке и шипастых наручах до локтей, загнутыми, как у барана, рогами. Тело чудовища было покрыто бурой шерстью, из-под которой проступали жуткие мускулы. Весил он никак не меньше 200 килограммов. И непонятно, как так близко мог подобраться. Впрочем, в таком состоянии она бы не услышала и сотню солдат. Разум отказывался верить в увиденное, и быстро среагировать она не сумела. Попыталась выхватить меч, но демон оказался быстрее. «Ты-то мне как раз и нужна!» Утробно проревел он и, покрыв оставшееся расстояние огромным прыжком, швырнул ей в лицо какую-то вонючую мерзость. Щеки тут же обожгло. В ноздри ударило кислым запахом серы, дыхание сбилось. Перед глазами промелькнули крыши домов, и она потеряла сознание.